376. Гуру. Какая радость рождается в сердце преданного ученика, когда, думая о сужденной встрече с позвавшим и доверенными его, он осознает, что сможет принести им в дар свои накопления, свои достижения, нечто, над чем упорно и настойчиво трудился он долгие годы, все преодоленные недостатки свои, побежденные слабости, все свои лучшие устремления и все то, что укладывается в данную учителем формулу «Что еще смогу принести тебе, владыка?»